Куда мне шло? Останься, Лель. Спасибо. Сторгуемся, не постоим, заплатим. За ласковый прием, за теплый угол пастух тебе заплатит добрым словом да песнями. Прикажешь дяде спеть? Да песен я не больно падок. Девкам забава-то мила, а бабылю ведерный жбан сладимый, ячные браги. Поставь на стол, так будешь, друг. Коль хочешь, играй и пой, Снегурочки. Но даром кудрявых слов не трать, скупа на ласку. У ней любовь и ласка для богатых. А пастуху спасибо да прощай. Прикажешь петь? Приказывать не смею. Прошу тебя покорно. Слушать песни — одна моя утеха. Если хочешь, не в труд тебе, запой. А за услугу готова я служить сама. Накрою кленовый стол ширинкой бранной. Стану просить тебя откушать хлеба соли. Покланяюсь, попочию, а завтра на солнечном восходе разбушу. Не стою я твоих поклонов. Чем же платить тебе за песни? Добрым словом, приветливым. Какая же это плата? Со всеми я приветлива. За песни не платы жду. Мальчонка-пастушонка убогого за песню приголубят поласковей, когда и поцелуют. А за поцелуй поешь ты песни? Разве так дорог он? При встрече, при прощании целуюсь я со всяким. Поцелуи — такие же слова «прощай» и «здравствуй». Для девушки споешь ты песню, платит она тебе лишь поцелуем. Как же не стыдно ей так дешево платить, обманывать пригоженького Леля. Не пой для них, для девушек, не знают цены твоим веселым песням. Я считаю, их дороже поцелую, и целовать тебя не стану, Лель. Сорви цветок с травы и подари за песенку, с меня довольна. Шутишь? Смеешься ты? На что тебе цветочек? А нужен он, и сам сорвешь. Цветок не важность есть, а дорог мне подарок Снегурочки. К чему такие речи? Зачем меня обманываешь, Лель? Не все ли равно? Где б ты ни взял цветочек, понюхаешь и бросишь. Вот увидишь. Давай его. Возьми. На видном месте приткну его. Пусть девки смотрят. Спросят, откуда взял, скажу, что ты дала. Ягодка под кусточком выросла, сиротинка, девушка на горе родилась. Земляничка, ягодка без пригреву вызрела, сиротинка, девушка без призору выросла. Ягодка без пригреву вызебнет, сиротинка, девушка без привету высохнет. ладо, моё ладо, моё ладо, моё ладо, ладо, моё ладо, моё ладо. Снегурочка уже почти заплакала, растроганная дивным пением Леля. Она положила руку на его плечо. Как по лесу лес шумит, за лесом пастух поет, раздолье мое, раздолье мое. Ельничек мой, ельничек, частый мой березничек, приволье мое, приволье мое. Хочет дым по кустикам, по малой тропиночке, девушка бежит, а бежит, торопится, бабенька с собой несет, тебе да ему, тебе да ему, тебе да ему. Студенной колодец мой, бамхам по болотинкам воды, не разлей воды, не разлей, не мешай по тропочкам, по стежкам, дороженькам. Девушке бежать, девушке бежать. Не шуми зеленый лес, не шатайте сосенки в очистом бару, не качайте скутики, не мешайте девушке два слова сказать, два слова сказать, два слова сказать. Две слободские девушки издалека увидели поющего Леля и стали манить и звать его. Легкомысленный Лель тут же вскочил, бросил подаренный Снегурочкой цветок на землю и побежал за ними. Куда бежишь? Зачем цветок бросаешь? На что же мне завялый твой цветок? Куда бегу? Смотри, вон села птичка на деревце. Немножко попоет и прочь летит. Удержишь ли ее? Вон, видишь, ждут меня и ручкой манят. Побегаем, пошутим, посмеемся, пошепчемся у тына под шумок от матушек сердитых потихоньку. Как больно здесь, как сердцу тяжко стало, тяжелой обидой, словно камнем, на сердце пал цветок, измятый лелем и брошенный. И я как будто тоже покинута и брошена, завяла от слов его насмешливых. К другим бежит пастух, они ему милее. Звучнее смех у них, теплее речи, податливее они на поцелуй. Кладут ему на плечи руки, прямо в глаза глядят и смело при народе в объятиях у Леля замирают. Веселье там и радость. Чу, смеются. А я стою и чуть не плачу с горя, досадую, что Лель меня оставил. А как винить его? Где веселее, туда его и тянет сердце. Прав, пригожий Лель. Беги туда, где любят. Ищи любви, ее ты стоишь. Сердце Снегурочки холодное для всех. И для тебя любовью не забьется. Ну, отчего ж обидно мне? Досада сжимает грудь, томительно тоскливо глядеть на вас, глядеть на вашу радость, счастливые подружки пастуха. Отец Мороз, обидел ты Снегурку. Но дело я поправлю. Меж безделок, красивых бус, дешевых перстеньков у матери весны возьму немного, немножечко сердечного тепла, чтоб только лишь чуть теплилось сердечко. С другого конца улицы на веселые песни Леля сбежалась слободская молодежь. Девушки, Малушка и Радушка, и парни, Малыш, Брусила и Курилка. «Оставьте нас! Пойдите, подлещайтесь к Снегурочке своей!» «Не подходи, бесстыжие глаза твои!» «Да коли ж томиться нам! Скажите!» «Порешите хоть чем-нибудь!» «К Снегурочке подите!» «Сменяли раз подруг своих заветных? На новую так веры нет!» «Найдите получше нас, коль мы не хороши!» «А если нам от новой взятки гладки, куда ж тогда?» «Не плакать же об вас!» «Уж каялись! Не век же распинаться!»